Подглавка 9. Дмитрий Александрович недолго прожил в Елизаветине. Он должен был возвратиться в деревню, ехать в Дмитров, сдавать отчеты и хлопотать о заготовлении материалов для постройки дома в Москве, дотла сгоревшего. А я осталась с детьми в Тамбовской деревне. У меня гостили сперва обе сестры. Ко мне приезжала и сестра Вяземская с мужем и детьми. Немало время гостил у меня и брат, князь Владимир Михайлович Волконский. Его постигло большое горе. Он был помолвлен на дочери Марии Ивановны Римской-Корсаковой, на Варваре Александровне Ржевской, вдове Александра Алексеевича, и должен был уже в скором времени жениться, когда вдруг пришлось выбираться из Москвы по случаю неприятельского нашествия, и поэтому пришлось отложить свадьбу. Варвара Александровна была прекрасна собою, высокая ростом, статная, стройная, величественной осанки и имела замечательно приятные глаза. Ей было невступно 30 лет, а брату, князю Владимиру, лет 50 с чем-нибудь, и по годам и по всему партия подходящая с той и с другой стороны. Ржевская поехала со своей матерью и с сестрами куда-то далеко, в Пензу, что ли, или в Симбирск, а брат в Казань, и в начале 1813 года, вместо того, чтобы выходить вторично замуж, умерла от чахотки в Муроме. Примечание. Основываясь на документах домашнего архива римских Корсаковых, Гершензон писал, что римская Корсакова с дочерьми в последний день августа или даже 1-2 сентября выехала, как большинство московских семейств, в Нижний Новгород. Здесь состояние 28-летней Ржевской, которая еще в Москве начала терять голос и покашливать, ухудшилось, хотя она и была на ногах. «Врачи теряют голову», — писала она брату римскому Корсакову, «и не могут понять мою болезнь, и не оказывают мне никакой помощи». Весной 1813 года Варвару Александровну привезли в Москву умирающей, а 19 мая она скончалась. Смотри Гершензон, страница 26-27, 33-34. Это очень поразило брата, ему еще труднее было перенести эту потерю, потому что он был совершенно неверующий. В одни его молодости, то есть в 1780-х годах, очень свирепствовал дух французских философов — Вольтера, Дидерота и других. Брат, князь Владимир, очень любил читать, хорошо знал французский язык, а вдобавок у них в доме жил в дядьках какой-то аббат Растрига. Вот он с молоду и начитался этих учений, и хотя был умный и честный человек, а имел самые скотские понятия насчет всего божественного, словом сказать, был изувер, не лучше язычника. Вот как горе-то его затронуло, и приехал он ко мне плакать, что он лишился той, которую любил. Я говорю ему: молись, поминай ее, для ее души будет отрада и для тебя облегчение. Не умею молиться, и зачем это? Она умерла. И мало ли что он говорил сгоряча. Я желала его утешить, а он мне тонно говорил, чего бы я и слышать не хотела. Однако я ему говорила, что умела, и скажу, что после смерти своей невесты он стал полегче. Ему хотелось верить, что она не умерла, и что с ее смертью не все кончилось между ним и ею. Ну, ты сам не веришь, что поминовение важно для умерших, и не верь. А ежели ты любил, так не для себя, а ее ради поминай ее, для ее души отрада. Пожалуй, отчего не поминать, убыток невелик, а она будет за тебя молиться. Очень мне всегда грустно было видеть, что такой хороший и добрый человек, а так заблуждается, и всегда просил я Господа, чтоб он обратил его к себе, ими же путями ведает. И благодарение Господу брат потом действительно прозрел и покаялся. Это было гораздо спустя. Говоря о князе Владимире, расскажу об одном случае из его прежней жизни. Был у него хороший приятель, Дмитрий Васильевич, как по фамилии, это неважно знать. Человек богатый, очень известный по фамилии, красавец собою, вдовец и женат на красавице, что не мешало ему заглядываться и в чужие цветники. Это, разумеется, не по нутру было молодой женщине, звали ее Любовь Петровна. Она стала жаловаться князю Владимиру на мужа, как его приятелю. Он сперва его защищал, бывал часто у них в доме, и все приходилось, когда мужа нет дома, враг их и попутал. Приятель мужа стал другом и жены. Родился сын. Дмитрий Васильевич рад, и князь Владимир тоже не горюет. Беда, однако, прошла.